Глава 5. Руслан вошел в палату к поступившему пациенту. Изучив тщательно историю болезни, внимательно посмотрел на мужчину. Его лицо казалось ему смутно знакомым, они точно где-то встречались, и когда тот заговорил, Руслан замер на месте. Этот голос преследовал его вечность, не оставлял ни на мгновение, как и размытые черты лица. Один из них оказался в его клинике, с надеждой на излечение. Но сейчас Руслан желал ему только смерти. «Алан, проведи осмотр», — с трудом произнес Руслан, покидая палату. Выскочив в коридор, он с трудом подавил острый приступ тошноты и, сделав пару глубоких вздохов, прислонился к стене. «Руслан, ты чего?» — Илья подскочил к нему, схватил за плечи, заглянув в побелевшее лицо. «Что с тобой?» «Плохо спал, устал», — выдавил Руслан, отстранив его, бросился в уборную. Илья поспешил за ним, заскочив в туалет, прислушался. Руслана рвало в кабинке, затем раздался грохот. Илья заскочил в кабинку, подхватив Руслана на руки, выбегая из туалета, заорал во все горло. «Срочно томограф!» Медсестры бросились за каталкой, подкатив ее к Илье, помогли уложить Руслана и побежали в кабинет томографии. «Что случилось?» За ними поспешил врач-кардиолог Дмитрий. «Я нашел его в коридоре бледного, потом его вырвало», — нервно затараторил Илья. «И он упал в обморок». «Наверное, переутомился», — ответил Дмитрий. «Возможно, но надо проверить». «Ничего не надо», — рявкнул Руслан, открывая глаза. «Сейчас приду в норму». «Устал, сказал же». «Ты уверен?» — Илья внимательно стал его осматривать. «Это ненормально». «Я 6 месяцев назад проходил обследование», — проворчал Руслан, сползая с каталки. «У меня отменное здоровье. Это усталость. Полежу в кабинете». «Я провожу». Илья помог ему встать, и они оба направились в кабинет. «Не надо меня жалеть». Руслан сурово поджал губы. «И искать причины». «Я и не жалел». Слова Руслана обидели Илью. «Просто переживаю». «На нас все смотрят, ты слишком активно переживаешь», прошипел Руслан, треснув дверью кабинета. «Держи себя в руках». «Что?» Илью перекосило. «Ты сам соображаешь, что говоришь? Мы вроде как встречаемся». «Мы не встречаемся», — оборвал его Руслан. «Нам хорошо вместе. Когда я говорил тебе, будто мы пара». «Ты сейчас пытаешься меня отшить?» Илья в изумлении уставился на него. «Какого черта? Я не собираюсь тебе себя навязывать. Пошел ты нахуй! Понял?» Илья выскочил из кабинета, сгорая от злости. Руслан смачно выругался, рухнув на диван, обхватил голову руками. Он готов вынести все, что угодно, кроме жалости и презрения. Когда Илья узнает, что с ним сделали, он испытает оба эти чувства и покончит с ним окончательно. Один из его обидчиков приехал просить помощи, а он не знал, как поступить. Душу раздирали противоречивые эмоции, его долг — спасти жизнь этому человеку. Или не упустить возможность отомстить. При одной мысли о подонке у него сердце ныло от ненависти и обиды. Они решили наказать отца за несговорчивый нрав и пришли к его сыну. Руслан не мог заставить себя простить, и сейчас его дар станет проклятием. В его силах уничтожить своего врага. Собрав всю волю в кулак, Руслан поднялся, выдохнув, вышел из кабинета и направился в палату к тому, кого хотел убить. Алан бродил по коридору, заметив его, бросился навстречу. «С вами и все нормально?» Парень выглядел обеспокоенным. «Да, уже пришел в себя». Руслан покосился на дверь палаты. «Как этот пациент?» «Там все плохо. Все отказывают ему, 4-я неоперабельная. Опухоль разрослась, задеты артерии, ему не выкарабкаться. Но вы же волшебник». «Значит, мы спасем его», — решительно произнес Руслан. «Я гребаный волшебник». «Его зовут Микаэль Осло, 50 лет. Женат, 2 детей и 2 внука». Руслан не смог сдержать горькой усмешки. Он даже спустя годы не смог справиться со своим унижением и болью, а этот подонок устроил свою жизнь, нарожал детей и вполне себе счастлив. «Где семья?» Руслан старался говорить сдержанным тоном, подавляя изо всех сил бурю нахлынувших эмоций. «В Штатах! Только сын приехал!» «Сын?» Руслан оживился. «Где он?» «Сейчас в палате у Микаэля. Зовут Марк». «Чудно». Руслан, издав мысленный злобный смешок, вошел в палату. У окна стоял молодой парень, как только он вошел, обернулся. Руслан встретился с ним взглядом, испытывая душевный трепет. «Сын ответит за грехи отца». «Доктор Фролов?» — спросил Марк. «Отец спит сейчас, можете мне все сказать?» В той жизни он был Генри Робертс. После приезда в Россию он сменил имя и фамилию. Навсегда, как он думал, покончив с прошлым. Микаэль не сможет его узнать, он сильно изменился. «Руслан Фролов!» — мужчина протянул Марку руку. «Очень приятно», — Марк ответил на рукопожатие. «Так, и какие прогнозы?» Руслан кратко объяснил ему ситуацию, заметив, как потемнели глаза парня, мысленно возликовал. Марк любил отца, а это хороший знак. Значит, Микаэль в полной мере почувствует всю горечь ошибок прошлого. «Я попытаюсь сделать все, что смогу», — закончил с улыбкой Руслан. «Когда ваш отец проснется, вызовите меня». Алан хлопал глазами, наблюдая за поведением Руслана. Его босс откровенно флиртовал с Марком. От него так и исходила сексуальная энергетика. Уж кто-кто, а Алан в этом разбирался. Покинув палату, Руслан снова почувствовал горький привкус во рту. К горлу подступил тошнотворный ком, но он сумел взять под контроль эмоции. «Сэр, вы уверены?» — осторожно спросил Алан. «Там все очень плохо». «Ты еще здесь?» — рявкнул Руслан. «Иди, следи за пациентами. Вали давай». Никто не сможет помешать Руслану наконец отыграться. Даже если Марк натурал, он сумеет его убедить в обратном. Один поцелуй, капля зелья в бокал с виски, и он раздвинет ноги сам. Руслану ничего не придется делать, он только возьмет свое по праву. «Руслан!» Илья догнал его на лестнице. «Что?» Руслан вопросительно поднял брови. «Хотел спросить, как ты?» Илья переживал за него, видел, что творится что-то неладное. «Ты сам не свой. Что происходит? Ты можешь мне объяснить?» «Нет, не могу», — безразлично, пожав плечами, ответил Руслан. «Если все, я, пожалуй, пойду пообедаю. У меня операция через час». «Как и у меня». «Нет», — Руслан грубо оборвал его. «Алан будет ассистировать». «Что?» — Илья не верил своим ушам. «Он же еще не готов. Ты в своем уме? Я не позволю». «Это моя клиника», — рявкнул Руслан. «А ты мой подчиненный. Не нравится? Вали, тебя никто не держит». Каждое слово, что он произносил, отзывалось невыносимой болью в сердце. Руслан не хотел никого втягивать в свою вендетту, или я слишком много для него значил. «Я соберу совет директоров», — угрожающим тоном произнес Илья. «Одумайся». «Иди собирай». Ненависть затмила рассудок Руслана, он не видел ничего, существовал только враг, и его боль рвала душу. «Руслан!» — Илья подскочил к нему. «Какого хрена с тобой творится?» Илья видел странный блеск в глазах Руслана и не узнавал его. «Отвали от меня!» — Руслан отшвырнул его от себя. «Ты еще не понял, это был лишь секс. Я получил, что хотел, на этом все. Забудь и вали из моей клиники». «Значит так, да?» Илья попятился, он не верил ни единому слову. «Хорошо, я уйду и заберу Алана». «Забирай кого хочешь, мне плевать!» Руслан, махнув рукой, вошел в столовую. Только так он сможет осуществить задуманное. Иначе Илья не оставит его в покое, станет навязчивым и все испортит. На его удачу Марк сидел за одним из столиков, и он решил действовать. «Руслан, прошу вас, присаживайтесь ко мне», — с улыбкой произнес Марк. «Обсудим все детали». «С удовольствием», — Руслан одарил его своей фирменной улыбкой. «Сейчас возьму кофе». Пока он брал с витрины тарелки с едой, его руки подрагивали. Мысли постоянно путались, все вокруг казалось нереальным. С трудом передвигая непослушными ногами, он вернулся за стол к Марку, присев напротив, выдавил улыбку. Ему нужно только пригласить его развлечься в дом мадам. У нее есть все для таких случаев. Несколько таблеток, и он утратит способность здравомыслить. Опытные руки мадам доведут его до нужного состояния, а затем в игру вступит он. «Руслан!» — Марк внимательно заглянул ему в глаза. «Вы задумались?» «Простите», — Руслан отогнал мысли из головы. «Работа, сами понимаете, у меня скоро операция». «Так что там с отцом? Вы составили план действий?» Руслан желал только одного — выплеснуть ему в лицо всю свою ненависть, в деталях рассказать, в каких муках умрет его отец и какое он получит удовольствие при виде его агонии. Но вместо этого он улыбнулся. «Сколько вам лет?» — спросил Руслан. 25. Марк немного растерялся. Почти столько же было Руслану, когда его отец совершил то страшное преступление. «Вы молоды и любите отца, я понимаю», — проскрипел Руслан. «Прогнозы, увы, неутешительные. Но я сделаю все, что смогу. Обещаю». «Все произойдет быстро. Нужно только задеть артерию, которую охватила опухоль. Хотя нет. Он должен жить и видеть, как страдает его сын». Руслан встряхнул головой, затем поднялся. «Руслан, с вами все нормально?» Марк смотрел на посеревшего Руслана, и его терзали сомнения в выборе врача. «Я сегодня что-то себя...» Руслан не договорил, вцепившись пальцами в стол, пошатнулся. Голова шла кругом, все поплыло перед глазами, он провалился в бездну. «Сюда! Помогите!» — завопил истошно Марк, присев рядом с Русланом. «Отойди!» — рядом с ним возник Илья. «Я сам!» Парень подхватил Руслана на руки и понес к выходу. «Что, опять?» — ахнул подоспевший Алан. «Он что пил вчера?» «Он редко выпивает. Нет, это другое», — ответил Илья, положив Руслана на каталку, повез его в кабинет. «Я присмотрю за ним, а ты пока успокой Марка. Скажи, все будет хорошо». Илья разогнал персонал, поднялся на лифте, взвалив Руслана на плечо, понес в кабинет. Осторожно уложив его на диван, подложил под голову подушку. Затем присел рядом и стал прослушивать дыхание. «Что со мной?» — прохрипел Руслан, открыв глаза. «Я что, опять грохнулся в обморок?» «Расскажи мне, что с тобой происходит?» — с мольбой произнес Илья. «Я же вижу. Не скажешь, сам узнаю». «Илья, тебе это не нужно». Руслан прикоснулся к его лицу. «Не лезь, прошу тебя». «Ты флиртуешь с Марком, я же вижу. Зачем?» «Я не верю тебе. Ты меня отталкиваешь не просто так. Что за херня с тобой случилась?» «Тебе сегодня оперировать», — устало произнес Руслан. «Мне нельзя, сам видишь. Возьми в помощники дежурного хирурга». «Езжай домой. Я приеду, как только закончу. Не прогоняй меня, прошу. Ты расскажешь мне все, или я, клянусь, узнаю сам. Уверен, твои родители смогут прояснить ситуацию». «Не вздумай!» — Руслан резко сел. «Не смей им звонить. Они ничего тебе не скажут. Это касается только меня». Руслан с ужасом представлял, как отнесется Илья к его прошлому, в котором он, по сути, и не виновен. «Я приеду вечером, и мы все обсудим», — настойчиво произнес Илья. «Хорошо». Руслану пришлось согласиться. Сегодня вечером Илья станет свидетелем его подлости. И при одной мысли об этом ему становилось дурно. Но другого выбора у него не было. Он должен отомстить. Упускать такую возможность глупо. Илья вызвал такси и затем проводил его в холл. «Вы уезжаете?» — раздался голос Марка. «Да, мне нужно домой», — ответил Руслан, затем обратился к Илье. «Иди, готовься к операции. Сделай все как надо. Марк позаботится обо мне». «Уверен?» — Илья бросил ревнивый взгляд в сторону Марка. «Иди», — настойчиво произнес Руслан, и как только Илья скрылся в лифте, повернулся к Марку. «Может, я вас отвезу?» — спросил Марк. «Не хочешь выпить? Обсудим все, что касается твоего отца». Руслан понимал, как важна для Марка жизнь отца. «День выдался сложным, много операций, нужно отдохнуть немного». «Да, пожалуй, стоит обговорить все в подробностях». «Сейчас скажу медсестре, чтобы оплатила такси и уедем». Руслан подозвал старшую медсестру, отдав распоряжение, вернулся к Марку. «Что предпочитаете пить?» — с улыбкой спросил Марк. «Бурбон. Моя слабость. А вы?» «Будем пить бурбон». Марк, хохотнув, вышел на улицу. «Вы взяли машину в аренду?» — спросил Руслан. «Нет, я думал, поедем на вашей. Имел в виду, стану вашим водителем». «Точно», — Руслан хохотнул. «Я просто сейчас плохо соображаю». Мужчины прошли на стоянку. Марк сел за руль. Руслан рядом на место пассажира. Он соображал, пытаясь вспомнить, есть ли у него нужные таблетки в наличии. Затем припомнил, они лежат в аптечке. Иногда он их принимал, когда хотел немного расслабиться. Также у него имелись мощные возбуждающие средства. Иногда он ими пользовался, когда хотел животного секса. Но сыпал не себе, а своим гостям. В такие моменты они готовы были делать все, что угодно. Марк вошел в квартиру-студию, осмотрелся, удовлетворительно кивнув, повернулся к Руслану. «Я переоденусь, можешь пока налить нам выпить», — произнес Руслан и быстро скрылся в ванной. В аптечке лежали нужные препараты. Достав несколько таблеток, растолок их до порошкообразной массы, опустошив один из бутыльков, всыпал содержимое, затем положил в карман шорт и вернулся к Марку. «Уютно и со вкусом», — Марк протянул ему бокал. «Извини, лед не знаю где». «Давай бокал». Руслан забрал его напиток, прошел на кухню. Бросив взгляд в гостиную, быстро высыпал препарат в бокал Марка, достал лед, кинув по несколько кубиков, вернулся к парню. «Держи». «Шикарная квартира, крутой врач и один». «Странно», — произнес Марк с улыбкой, отпивая из бокала. «Неужто не нашлось достойной?» «Пока нет». Руслан выдавил улыбку, напряжение росло. «Скоро Марк обмякнет, и с ним можно будет делать что угодно». «Пей. У нас будет долгая ночь». «Да», — Марк, кивнув, осушил залпом бокал. «Горьковатый он, этот бурбон». «Такой сорт», — быстро сообразил Руслан. «Давай еще налью». «Может, виски? Я как-то к нему привык». «Ладно, значит, виски». Руслан прошел к бару, наполнив бокал и протянул Марку. Парень уже начинал раскисать, взгляд помутился. Еще бы. Возбуждающее с успокоительным быстро действует. Руслан на собственном опыте испытал все прелести препаратов. «Похоже, я перенервничал сегодня». Марк, тяжело выдохнув, осел в кресло. Выпивка быстро ударила в голову. «Успокойся, просто выпей еще». Руслан всучил ему бокал, прожигая его взглядом, наблюдал за ним внимательно. «Что за ерунда? Не понимаю». Марк ощущал прилив крови к паху. Его накрывала волна возбуждения. «Я всегда так действую на мужчин». Руслан присел рядом с ним, положив руку на его бедро. «Так бывает. Просто нужно принять очевидное». «Но я...» Марк осекся, заглянув в глаза Руслана. «Блядь, я хочу тебя поцеловать». «Выпей лучше и остынь». Марк жадно осушил бокал, отставив его, запустил пальцы в волосы Руслана. «Ты красивый, но я натурал». Но он уже не верил своим словам, потому как его возбуждение достигло пика. «Я хочу тебя». «Тогда не отказывай себе в удовольствии». Руслан поставил бокал на журнальный столик. Потянув Марка за руку, помог ему встать и повел в спальню. «Поцелуй меня», — попросил Марк, ничего уже не соображая. Руслан выполнил его просьбу, впиваясь в губы, срывал с него одежду, швыряя на пол. Марк сгорал от страсти, не испытывая ничего, кроме животной похоти. Руслан стянул с него штаны вместе с плавками, его член стоял колом. Но его не интересовали гениталии. Он хотел обесчестить его, сломать. И пусть его подонок-отец живет с этим до конца своих дней. Марк изнывал от желания, тело ломило, возбуждение достигло предела. Руслан взял крем с тумбочки, выдавив немного на свой член, замер. Он не мог так поступить. Это неправильно. Так не должно быть. «Нет», — прошептал он, отпрянув от Марка. «Прошу тебя», — провыл несчастный парень, обхватив свой член рукой. «Я сейчас кончу». Руслан в ужасе распахнул глаза, осознавая, насколько перешел грань. Но нашел в себе силы остановиться. Никто не должен страдать за грехи своих родителей. Марк не знает ничего. «Нет, успокойся». Руслан взял его лицо в ладони. «Мы не сделаем этого». «Но я хочу!» — воскликнул парень, притянув его к себе. «Пожалуйста!» «Марк, так нельзя!» Руслан осекся, опустив глаза. Парень кончил, изливая семя себе на живот, обхватив его член рукой. Руслан, издав стон, отстранился. Он должен привести его в чувство, иначе так будет продолжаться еще долго. «Возьми меня!» — застонал Марк, притягивая Руслана к себе. «Вставай!» — Руслан вытащил его из кровати и поволок в ванную. «Тебе нужно в душ!» «Что со мной?» — пробормотал Марк, все еще ощущая возбуждение. «Я много выпил». «Да, парень, ты много выпил», — проворчал Руслан, затащив его в душевую кабину, включил холодную воду. «Постой здесь, я сейчас вернусь». Руслан быстро покинул ванную, подскочив к бару, взял бутылку виски, вылив содержимое в раковину, поставил на журнальный столик. Все должно выглядеть правдоподобно. Парень напился, и его понесло. Сейчас он должен привести его в чувство. Руслан вернулся в ванную, застав Марка спящим на полу. С облегчением выдохнул. Мужчина взвалил его на плечо, отнес в кровать, уложил в постель, накрыл пледом. «Мразь!» — раздался голос Ильи. «Ты просто падаль!» «Илья, нет!» Руслан кинулся за ним, догнав у входной двери, вцепился в него. «Выслушай меня, прошу!» «Он голый в твоей постели». Илья не мог поверить в это. «О чем мне говорить с тобой? Что ты за человек? Почему? За что?» «Ты прав. Я конченый человек», — безжизненным голосом произнес Руслан. «Да, я переспал с ним. Только так ты отстанешь от меня». Руслан сам не понимал, что несет. Его душило злоба и отчаяние. Призраки прошлого не уйдут, они с ним навсегда. И даже спустя годы он не сможет избавиться от последствий того ужаса, который пережил. Однажды он снова захочет причинить боль и поступит так с тем, кого любит. Он обречен на одиночество и вечное скитание. А Илья заслуживает только лучшее. «Будь ты проклят!» Процедил сквозь зубы Илья, покидая квартиру. «Я и так проклят», — прошептал Руслан и пошел к бару. «Ночь будет длинной. Когда наступит утро, он постарается принять свою боль и простить себя».